Ренеф торжествовал. Наконец-то отец соизволил призвать его. Сердце царевича билось яростной радостью, когда он направлялся в кабинет отца, чеканя шаг. Перед ним почтительно расступались слуги, не раз испытавшие на себе непостоянство его характера. Царевич позволил себе несколько приветственных кивков. Настолько хорошим было его настроение. «Я восстановлю честь императорской семьи. Покажу прихвостням фейских отродий их место». С воодушевлением думал молодой Ремея. «Хефер будет отомщен». Ренеф очень надеялся, что ему удастся найти и вернуть останки брата. Для него это стало делом чести, которое нужно было осуществить любой ценой. Смерть Хефера не обрадовала его. Но он и не горевал. Так уж сложились отношения между братьями. А вот сама мысль о предательском нападении разжигала в нем гнев. Как посмели заговорщики покуситься на наследного царевича? Проклятым эльфам не могло быть веры. Он всегда это знал. Но если предательство Тремиана Ареля Ренефа не удивляло, эльф он и есть эльф. У этих даже между собой отношения такие, что не поймешь, союзники они или враги. То вопрос, как удалось подкупить Сенахта, вызвал у него недоумение. Хефер возвысил этого простолюдина до ранга личного стража и не жалел богатых подарков для его родителей. Но, похоже, рыбак оказался не так прост, как всем казалось. Хотя какие он преследовал цели, приводя своего господина прямо в засаду, уже никто никогда не узнает. Что же, тем лучше, что Сатехова твари покарали их всех. Вряд ли это входило в планы изменников. С мрачным удовлетворением думал царевич, останавливаясь у дверей и нетерпеливо стуча. Один из отцовских слуг с поклоном пропустил юношу в покое. Ренеф прошел в кабинет, удостоив коротким взглядом лишь восьмерых стражей. Ануэрат были неким вечным атрибутом владыки. Вроде двойного венца или жезла и плети Ваесира. Царевич привык к этим безликим фигурам в золотистых доспехах с детства. И только сейчас стал задумываться о том, что и ему однажды придется выбрать себе стражей. Разум услужливо подкинул легенду об этих существах, которые служили трону со времен первого Эмхет и были уже не вполне Ремеи. Ваесир, первый из Эмхет, божественный владыка Таур-Дуат, спустился на землю, чтобы навсегда остаться среди тех, кого он любил и защищал. Для того пришлось ему прервать свое существование, дарованное Амном народу Неферу, и претерпеть великое преображение, ибо закон не позволял могучим обитателям иных планов бытия вторгаться на план земной, дабы не внести разрушение в ткань мироздания. Сама земля Таур-Дуат пела в золотом сиянии ладьи Амна, когда владыка Ваесир Эмхет сошел на нее, чтобы мудро и справедливо править возлюбленным своим народом Ремеи. Но после великого преображения Ваесир стал более уязвим для своих врагов, коих было, увы, немало. Тогда отец его, Ануэ, владыка и защитник мертвых, призвал самых верных своих жрецов и говорил с ними о таинствах перерождения. После он вложил в них искру своего божественного естества, дав их плоти силу, в которой каждый из них превосходил Ремеи, человека или эльфа. Как воины, они не знали себе равных. Клинки и даже колдовство уязвляли их плоть куда слабее, чем у других живущих. Нарекли их Ануэрат, отмеченные Ануэ. И помимо привычного лика имели они лик, отражавший силу их божества. Говорят, что и души их были изменены печатью стража порога. Но эту тайну Ануэрат хранили надежнее всех прочих. Первые Ануэрат пришли к Ваесиру и склонились перед ним, и молвили, что Бог обязал их охранять владыку при жизни и после смерти. Ваесир выбрал из них 8, по числу божественной тайны гармонии и вечности, и стали они его стражами. Живыми клинками Ануэ. А когда пришло время Ваесиру переродиться в следующем своем потомке, были выбраны новые живые клинки, и так было для каждого следующего владыки Таур-Дуат. Прежние стражи уходили вместе с умершим и охраняли его последнюю обитель, как охраняли самого владыку при жизни. Таким образом, непосвященный не мог посягнуть на тайны рода Эмхет, а уж тем более на ритуал призыва силы Ваесира, который должно было проводить лишь наследнику по праву крови и духа. Род же Ануэрат отныне рос и множился, пока крепок был их союз с родом Эмхет, и пока сыновья их охраняли потомков Ваесира, правящих их возлюбленной землей. Ануэрат предпочитали жить обособленно, закрытыми общинами, Ренефу довелось побывать в одном из таких поселений только однажды, и по ощущениям это напоминало посещение храмов Стража Порога с их мрачными бальзамировщиками. В конце концов, этот род Ремея был связан с Ануэ, пожалуй, даже больше, чем его жрецы. Но узнать Ануэрат ближе царевичу не удалось. Чаще отец посещал общину со своим любимчиком Хефером. Тем более странно было думать теперь, что однажды именно ему, Ренефу, Ануэрат, согласно традиции, отдадут 8 своих лучших сыновей-воинов. Интересно будет сразиться с кем-нибудь из них и узнать, действительно ли они так сильны, как говорят, — размышлял царевич. Разумеется, с отцовскими стражами он сражаться не собирался, да они бы и не стали. Но когда у него появятся свои собственные живые клинки, можно будет понять, насколько сам он уступал им как воин. Хотелось верить, что не намного, тем более, что тогда в нем уже будет жить сила его предка. Император Секенев склонился над столом, инкрустированным лазуритом с золотыми прожилками, и рассматривал карты Таур-Дуат и принадлежащих к ней территории. Одет он был в длинную темно-синюю тунику, прихваченную золоченым поясом, а его совершенно белые длинные волосы были убраны назад и перетянуты на лбу диадемы со змеей-демоном-защитником. Золотые браслеты на предплечьях подчеркивали его все еще крепкие мускулы. Да, эти руки одинаково искусно могли управлять боевой колесницей, метать копья, натягивать тетиву и орудовать мечом. Ренеф уже пожалел, что столь опрометчиво сомневался в силе отца. Могучая энергия исходила от императора тяжелыми теплыми волнами. Даже сейчас, когда он не использовал ее. Царевич поклонился и учтиво проговорил. «Хорошего утра, владыка мой и отец». «Здравствуй, сын», — отозвался Секенев, поднимая взгляд от карт. Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза, и царевич испытывал смешанные эмоции — трепет и нетерпение. Его раздражение на промедление отца куда-то улетучилось, уступив место предвкушению, будоражившему его тело, как крепкое игристое вино. «Но значит, сейчас? Или сначала проверит меня в Либайе?» — пронеслось в его голове. «Под твоим командованием находится уже не один отряд верных тебе воинов», — произнес владыка. «По праву и по заслугам ты поднялся от солдата к десятнику и даже выше, став на данный момент самым молодым командиром взвода в армии Таур-Дуат. Есть чем гордиться, царевич. Говорят, ты хорошо зарекомендовал себя как лидер, хотя тебе еще не доводилось отправляться на самостоятельные серьезные задания». Ренеф чуть склонил голову. «Я готов. Тебе стоит лишь приказать, владыка. Об этом я и хотел говорить с тобой сегодня», — кивнул император. «Подойди ко мне и посмотри сюда». Царевич коротко вздохнул и приблизился к столу. Разумеется, ничего нового для себя в картах юноша не увидел. Он изучал их десятки, сотни, тысячи раз в ходе обучения. Но сейчас, стоя рядом с владыкой, Ренеф нутром почувствовал важность происходящего. Настолько же остро, насколько ощущал исходившую от отца силу. Неужели и он когда-нибудь станет вместилищем энергии настолько мощной? Была ли это только лишь энергия предка, или могучий дух самого Секенефа тоже проявлял себя в ней? Ренеф расправил плечи, напоминая себе, что он и сам был потомком Ваесира Эмхет, что в его жилах тоже текла золотая кровь богов. Секенеф придвинул к сыну небольшую карту северно-восточных границ империи. На ней были изображены почти все земли до самого горного хребта Маэлдес, за исключением нескольких пограничных территорий, оставшихся нейтральными. Палец императора с аккуратно подпиленным когтем указал на маленькую, но очень значимую. Нет, Ренеф даже не мог назвать ее страной. Либайя, по сути, не является целостным государством, но состоит из нескольких самостоятельных городов, сказал владыка. После войны одним из условий мирного договора было оставить эту территорию нейтральной. Хотя ни для кого не было секретом, что некоторые люди Либайи находят нашего эльфийского соседа более привлекательным, чем нас. Взамен часть территорий, граничащих с лесами Денваэнена, по ту сторону гор, также были оставлены нейтральными. Сделано это для целей, которые ты, как военачальник, отлично понимаешь. В случае военного столкновения нейтральные территории принимают войска противника, и на их землях не только квартируются солдаты, но и вершатся необходимые ритуалы. Обе стороны конфликта принимают это условие. Таков древнейший способ ограничения власти друг друга и одновременно. Своего рода жест доброй воли». Ренеф нетерпеливо кивнул. «Но теперь Либая нанесла нам удар в спину. При попустительстве эльфов. И, следовательно, не может считаться нейтральной. В этом нам и предстоит разобраться. Много лет наши воины не приходили в Либаю с оружием. Как видно, зря». Секенеф осёк его даже не словом, а коротким обжигающим взглядом. «Да слушай, потом выскажешься», — спокойно сказал император. «Ты прав. Мы действительно должны напомнить людям Либаи о нашей силе, но сделать это нужно деликатно. Я хочу направить твой отряд в ближайший либайский город, Ледну». Секенеф ткнул когтем в точку на карте, обозначавшую приграничный город. «Как бы ни были самостоятельно городские центры, они все же контактируют между собой. Твое прибытие внушит достаточно страха и уважения, чтобы градоправитель выдал тебе все, что знает о нападении на твоего брата. И если останки его были переправлены в Либаю, люди должны передать тебе их, или хотя бы сообщить о местоположении. А если они были переправлены в Денваэнон?» — уточнил Ренеф. «В этом я имею основание сомневаться, сын. Как бы то ни было, наемники были родом из Либаи. Узнай все, что сможешь об этом. Повели местным покарать заговорщиков своими силами, пока за дело не взялись мы. Напомни людям, чьи границы проходят совсем рядом с ними». «О, да». «И, Ренеф». Царевич поднял взгляд, глядя на отца. «Ты не должен развязывать военный конфликт», — сухо сказал император. «Это приказ. Понятно? Когда придет время воевать, я скажу». Ренеф помедлил с ответом, думая о том, что говорил своей матери, между тем, чтобы устрашающе побряцать оружием, как это называлось у политиков, и тем, чтобы пройтись по земле неприятеля огнем и мечом, пролегала пропасть. Царевич мечтал о мести, но император просил его совершенно об ином. «Ты понял меня, сын?» — настойчиво повторил владыка. «Я понял. Надеюсь, мне не нужно напоминать тебе, что никто не нарушает приказов императора, даже члены его семьи». Под тяжелым взглядом отца Ренеф склонился в глубоком поклоне, стиснув зубы от досады, пока тот не видел. «Будет исполнено, владыка». Секенеф некоторое время внимательно смотрел на царевича, потом кивнул. «Не беспокойся, ты не будешь там один. Слишком опасным может оказаться этот поход». «Опасность не пугает меня, владыка», — возразил Ренеф. «Я знаю это», — ответил император и окликнул кого-то. «Подойди, будь добр». Царевич неприятно удивился, когда из смежной комнаты в кабинет вошел невысокий, средних лет Рэмэ, все еще довольно крепкий, но из тех, чья крепость уже потихоньку начинает перерастать в округлость. Его приятное с крупными чертами лицо было украшено кустистыми усами. Открытый доброжелательный взгляд вошедшего не сулил никакой опасности, и лишь застарелый шрам, пересекавший левую бровь, придавал ему чуть более угрожающий вид. Движения мужчины были четкими и точными, как у всякого воина, проведшего в сражениях много лет. Рэмэ поклонился и отдал честь. «Военачальник Небвен из вельможного рода Менту, и 50 отобранных им копейщиков отправятся вместе с тобой в Либаю», — представил гостя Секенеф и тут же обозначил его роль в походе. «Для меня честь сопровождать тебя, царевич», — сказал воин, склонив голову. Ренеф чуть оскалился в холодной полуулыбке. Небвен был одним из самых доверенных Рэмэ в окружении Секенефа. Военачальник прошел с императором всю войну. Конечно, можно было бы расценить этот жест как желание владыки защитить сына, но царевич понимал. К нему приставили наблюдателя. Отец не доверял ему и его суждениям, как всегда. Выходит, исполнять задание, назначенное Бвен, а не он, Ренеф. К царевичу приставили няньку. Ах, как это было унизительно. С досадой ему отчаянно захотелось со всей силы двинуть кулаком по проклятому инкрустированному столу с картами, но он сдержался. «Я полагаю, отец, что с твоим приказом я могу справиться и сам», — прохладно заметил юноша. «Я полагаю, что не стоит оспаривать мои решения», — ответил император спокойно. Но его тон не предполагал возражений. Затем владыка повернулся к Небвену. «Благодарю тебя. Вы оба будьте готовы отправиться через день. Мы и так достаточно откладывали». «Как тебе будет угодно, владыка мой», — поклонился Небвен. Некоторое время военачальник и император еще обсуждали детали похода. Но Рене вслушал в полуха, слишком раздраженный решением отца, чтобы мыслить трезво. Когда император наконец сообщил, что встреча закончена, царевич почти бегом покинул отцовские покои, полный самых противоречивых мыслей. И хотя Небвен из рода Менту не был виноват, юноша затаил на военачальника обиду, не до конца отдавая себе отчет, что причиной ее было чувство несправедливости, преследовавшее царевича с самого детства.